на других поворотах забуксовал. Но при чем же здесь Архип Белоусов? Лазарь Павлович снисходительно посмотрел на меня, улыбнулся. А при том, что Архип тоже человек был, и человек не шибко грамотный. Помню, за винтовку в ведомости расписаться надо. Что думаешь, поставил Архип? Крест? Вот и толкуй после этого, как бы он повел себя дальше в жизни, на крутых подъемах и перевалах. Подростком, мальчиком, можно сказать, погиб. Я во все глаза смотрел на старика. Архип Белоусов — мальчик, да еще неграмотный. Лазарь Павлович смахнул слезу и стал рассказывать, как он, тогдашний военком, отправлял Архипа на войну. Зима была, стужа лютая, а он, гляжу, в старом полушубчонке, в валенках стоптанных, с чужой ноги. Своих-то парень еще и не нашивал, худо жили, вечно в нужде. И только всего иного на нем, что красный лоскут на папахе, партизан, доброволец. Вот, думаю, за советскую власть парень идет помирать. А нам и обуть, и одеть его не во что. Ну, у меня перчатки теплые были, кожаные, снял с руки, отдал. Так уж он радовался. Рукава у полушубка длинные, нарочно закатал, чтобы все видели егонные перчатки. Да только мало поносил. Через неделю привезли обратно, мертвого. Лежит на санях, в том же полушубчонке, в тех же валенках с заплатами. Смерзся, посинел, маленький, как ребенок. Только по волосам и признаешь, светлые, хмелины велис. И тоже обмерзли, заиндивили, как будто посидел он. Лазарь Павлович после этого долго и старательно откашливался. В окна глухо постукивал косой дождь. Темные дорожки бежали по верхним незанавешенным стеклам, и лицо у старика тоже было мокрое. Я тихонько встал и вышел на улицу. На деревне было темно, как в глухую осеннюю ночь. Ни одного огонька не было в окнах. Видимо, всех сегодняшняя ненастья застала врасплох. Дождь не утихал. На открытых местах выл и свистел ветер. В такую непогодь я любил, бывало, стоять под соснами у партизанской могилы. Сосны шумели, охали и стонали. А мне все казалось, что это стонет и охает Архип Белоусов, у которого разболелись в ненастье старые раны. И когда впереди в бледных вспышках молний верблюжьим силуэтом обозначилась старая церковь, я машинально, по давней привычке, свернул с дороги и зашагал к Крутояру. 1963-1968. Сосновые дети. Глава первая. Мы ехали молча. Шофер, сцепив зубы, со злостью выворачивал баранку. Дорога, вдрызг разбитая, размятая бульдозером, шла свежей гарью. Черный пал с обгорелыми соснами еще дымился, и в кабине лесовоза было жарко и душно. В то лето, необыкновенно засушливое, полыхавшее сухими грозами, Пинигу замучили пожары. На лесопунктах срывались планы. Люди, грязные, изможденные, не спавшие по суткам, валились с ног. Мой шофер тоже только что вернулся с пожара, и уж он не церемонился со мной. «Ах, тебе захотелось в шушу! Не мог подождать, пока я отосплюсь. Ну так получай!» Я качался, как на качелях, подскакивал, бился о дверцу, но вот кончилась дымная гарь. Машина выехала к шуше, веселой порожистой речки в красных крутых берегах с зелеными лиственницами. И шофер, то ли сжалившись надо мною, то ли сам устав от тряски, сказал: «Дорожка!» Я охотно поддержал его. Где-где, а уж у себя под боком лесопункт мог бы иметь дорогу получше. Не тут-то было. Шофер неожиданно повернул на 180 градусов.